И прежде чем он лишился чувств, острая досада пронзила его меркнущее сознание. Вот как без Линста. Кёхэй был очень близорук. Он терпеть не мог очки и пользовался контактными линзами. Примерно 3 месяца тому назад, уходя из дому, он забыл вставить линзы, и они где-то затерялись. Кёхэй как раз собирался заказать новую пару, когда разразилось несчастье. Если бы он тогда был с линзами, может, статься, та женщина осталась бы в живых. Он сам во всем виноват. Потерял линзы, наткнулся на дверь и не смог удрать. Прозрачное пустое пространство восстало на него и отбросило прочь. И этот удар словно вытолкнул Кёхэя из жизни. Магазин Кинрюда в 6-м квартале Гинзы славился как один из лучших. Кроме всевозможных очков, здесь также продавались наручные часы. В магазине подтвердили, что интересующий полицию футляр используется для контактных линз и изготовлен в соответствии с новой моделью, разработанной специалистами фирмы. В списке покупателей значилось и имя Кёхэя Коори. Именно на этого человека, как наиболее вероятного виновника преступления, указывал в своем заявлении Оямада. В свое время к подозрениям Оямады отнеслись скептически. Достаточных улик не было, и полиция заняла выжидательную позицию. Теперь делом заинтересовался уголовный розыск. Когда навели справки о местонахождении Кёхэя Коори, оказалось, что он в Америке. Примерно в это же время на адрес Кёхэя Коори пришло из Нью-Йорка сообщение о том, что его сын Кёхэй в больнице. А в участок города К было доставлено письмо от Ниими, извещавшее, что он располагает исчерпывающими доказательствами виновности Кёхэя. Свидетельство человечности. Кое-что прояснилось и относительно Кёко Ясуги. Предстояло обстоятельно проверить все ее действия 21 октября, когда она, по свидетельству Синко Танеи, сопровождала своего мужа Кёхэя Коори в город Такасаки. В Такасаки отправились Мунесуо и Йоко Ватари. В прошлую свою командировку по пути из Киридзуми они были там проездом. Гостиница Торикава, куда сразу же направились инспекторы, была расположена посреди городского парка к югу от развалин древней крепости. Из окон ее открывался прекрасный вид на горы Дзёсин-Нетсу. Но там Мунесуо и Йоковатари столкнулись с непредвиденным затруднением. Они полагали, что приезд такой знаменитости, как Кёко Ясуги, должен был произвести сильное впечатление на служащих гостиницы. Но все оказалось иначе. Ясуги никто не помнил. Более того, полицейских удивленно переспрашивали, неужели к нам приезжала Кёко Ясуги. Наконец, добравшись до горничной с этажа, где должна была останавливаться Ясуги, они кое-чего добились. На их вопрос, дежурила ли она 21 октября, горничная ответила «да» и добавила: «Я узнала Кёко Ясуги и попросила автограф, но она сказала, что я обозналась, и тут же ушла, прямо-таки чуть не убежала. Но хотя на ней были темные очки, и она изменила прическу, я была абсолютно уверена, что это все-таки Кёко Ясуги. Я помню, еще удивлялась, к чему такой маскарад, скрывается она, что ли?» «Значит, в книгу регистрации приезжих она не записалась?» «Записался только депутат парламента, кажется, его фамилия Коори. Он написал «депутат Коори, сопровождающие лица». Но кто эти сопровождающие лица, неизвестно, потому что их имен он не указал». «То есть у вас нигде не отмечено, что приезжала Кёко Ясуги?» «Да, знаете, когда я попросила у нее автограф, она мне так резко ответила, что я подумала, наверное, впрямь обозналась». «Для чего же Кёко Ясуги понадобилось ехать вместе с мужем?» Инспекторы переглянулись. «Ведь если дело обстояло так, как говорит горничная, то значит, Ясуги сопровождала мужа отнюдь не для того, чтобы своим авторитетом поддержать его в агитационной предвыборной поездке. Так зачем же все-таки она поехала с ним, если скрывала свое имя?» Как выяснилось, о приезде Кёко Ясуги не знали не только в гостинице, но и в городе. Значит, она не появлялась на собрании. Мунесу и Йоковатари переговорили с организаторами выступления Йохая Коори и выяснили, что приезд Ясуги в Такасаки